Глава 8. Доктор Теодор Максвелл, тучный негр 55 лет, закрыл изуродованное лицо, забрызганное кровью простынёй. На докторе был халат, запачканный всевозможными жидкостями, вырабатываемые в организме человека. Лучи утреннего солнца неяркими полосками пробивали сквозь спущенные жалюзи приемного покоя Кокинской больницы. Доктор Максвелл покачал лысеющей головой и поднял очки с переносицы на теме. Он многое повидал на своем веку. Жертвы автомобильных катастроф, носы, срезанные ржавой бритвой в пьяной драке, и скромсанные останки ребенка, затянутого под грибной винт траулера. И привык и к опасным ранам, которые наносит жизнь, и к виду смерти. Однако в своей практике он чаще сталкивался со смертью во сне, когда лицо покойного бывало спокойным, почти радостным. Сегодняшний случай был совсем иным. Молодой человек, лежавший перед доктором, перед смертью заглянул в ад. Максвелл достал блокнот и что-то стал бегло записывать в нем на будущее. «Что скажете?» — устало спросил Кип. Повалившимся глазам было видно, он не выспался. Доктор Максвелл мельком взглянул на него и вновь углубился в свои пометки. Закончив писать, он негромко и неожиданно спокойно сказал: «Жестоко избит. Такого я, пожалуй, еще не видел. Били всем. Кулаками, открытой ладонью, какими-то тупыми предметами. Возможно, гаечным ключом. Кроме того, есть основания полагать, что по голове ему досталось молотком». Кип нахмурился, глядя на труп под простыней. «У него здесь есть близкие?» — спросил Максвелл. «Нет, я даже не знаю, откуда он. Бродяга. Сегодня на одном острове, завтра на другом». Доктор отложил блокнот, собрался с духом и снова приподнял простыню. Окоченение превратило лицо турка в жуткую маску, и, заглянув в остекленелые вытаращенные глаза, доктор Максвелл вновь содрогнулся. Вытащив из нагрудного кармана миниатюрный фонарик, он склонился над изуродованным горлом жертвы. Да, характер отметин не вызывал сомнений. «Что там?» — спросил Кип. Максвелл выключил фонарик, убрал его в карман и закрыл труп простыней. «Этот человек потерял невероятно много крови», — сказал он, поворачиваясь лицом к констеблю. «Но мне кажется, он умер до того, как ему разорвали горло». «Значит, причина смерти — удары по голове». «Я не вполне уверен в этом. Нужно вскрыть грудную клетку и взглянуть на сердце. Окоченение лицевых мышц, цвет кожных покровов, прикушенный язык — все это может свидетельствовать о мгновенной остановке сердца. Причиной может быть неожиданный и сильный шок». Кип моргнул, осмысливая слова доктора. «Шок? Вы хотите сказать испуг?» «Этого я не знаю. Я слышал, что это бывает, но сам никогда ничего такого не видел». Кип недоверчиво покачал головой. «Боже правый!» — негромко проговорил он. «Что же могло так напугать человека?» Он вопросительно заглянул в глаза доктору, но Максвелл отвернулся. Кип пересек комнату и подошел к столу, где на металлическом подносе лежало содержимое карманов турка. Горстка мелочи, маленький перочинный нож, ржавый ключ, листки папиросной бумаги, немного марихуаны. И то, что доктор с большим трудом извлек из мертвых окоченелых пальцев. Небольшой клочок грязной ткани в потеках желтой плесени. Кип поднес его к настольной лампе, чтобы рассмотреть. В третий раз. Вероятно, когда-то ткань была коричневой или зеленой, но выленила и теперь была какого-то нездорового промежуточного цвета. «Что это?» — спросил себя Кип. «Часть чего-то, за что цеплялся турок во время своего ужасного видения». Констебль собрал все, что было на подносе, сунул себе в задний карман и застегнул. Монетки, ключ, щепотка марихуаны — вот все, что осталось от бедняги турка. Какая страшная смерть! «Кип!» — тихонько окликнул доктор, переводя взгляд с укрытого простыни трупа на констебля. «Как по-вашему, есть в джунглях дикие звери, и если да, то какие?» Сперва Кип подумал, что ослышался, потом ответил: «В общем, есть. пожалуй, пяток диких кабанов. И все, если не считать змей. Он прищурился, увидев, что доктор озадачен. А что? Максвелл сложил руки на груди и оперся о стол, глядя в одну точку. На горле этого человека и на его правой скуле следы зубов. Кое-где прокушены кости, словно кто-то пытался добраться до костного мозга. И я могу предполагать только одно. Это был какой-то зверь. Зверь? Но какой? Кип отрицательно качнул головой и провел рукой по лицу. Нет, он не слыхал, чтобы в кокинских джунглях водились опасные звери, хотя, вероятно, кое-где в них деревья и кусты росли так густо, что там могла прятаться любая тварь. Несколько раз он видел кабанов, но маленьких, о них не стоило и думать. «Зверь достаточно крупный, чтобы напасть на человека?» — спросил Кип. «Невозможно. По крайней мере, у нас на Кокине. Но следы зубов... Вы уверены, что это следы зубов, а не какого-нибудь острого инструмента, например?» «Совершенно уверен». Кип шагнул к трупу, но остановился, понимая, что не сможет заставить себя еще раз взглянуть на него. «Следы зубов? Что за ерунда?» «Будьте добры, сделайте мне одно одолжение», — обратился он к доктору. «Держите свое мнение при себе. Делайте, что положено. Аутопсию, или как это называется, но чтобы никто не знал про эти отметины. По крайней мере, до тех пор, пока я сам не разберусь, что происходит». «Хорошо», — ответил Максвелл. «Понимаю». Он стал разворачивать стол, чтобы выкатить его из комнаты. Кипа вновь что-то царапнуло изнутри, и на сей раз невидимым коготкам удалось отколупнуть кусок строительного раствора. Он посмотрел, как доктор вывозит ствол через двойные двери в коридор и исчезает за дверьми другой комнаты. Пора было уходить. Он с трудом владел собой, а его мозг словно оцепенел. Он вышел из больницы на жаркое солнце и пошел в сторону площади. В голове теснились вопросы, ответы на которые он даже не начинал искать. Что если в джунглях действительно пряталось что-то, что могло напасть на человека и убить, разорвать ему горло и изгрызть кости? Но почему тогда никто из местных фермеров его не видел? Они жили здесь годами, и если бы в джунглях рыскал такой зверь, кто-нибудь непременно его бы заметил. Да нет же, нет, турка били не только кулаками, но и какими-то тупыми предметами. Максвелл сам сказал. А может быть, все произошло так. Какой-то мерзавец или мерзавцы убил турка и бросил его тело на пристани, и это огромные портовые крысы так изгрызли мертвеца. Гипотеза была не лишена смысла, но как тело турка потом очутилось в воде? Кип был глубоко потрясен жестокостью преступления. На Кокине убийство было делом неслыханным и невероятным. Здесь, конечно, постоянно случались пьяные драки и порой нешуточные, но убийство. Кто из островитян мог пойти на такое? «Индейцы Карибы», — тотчас подумал Кип, — «жестокое, свирепое племя». Когда они спускались в деревню, по счастью, это случалось редко, только дубинка Кипа не давала грянуть беде. В жилах карибов текла горячая кровь, и, по слухам, всего сотню лет назад они были каннибалами, съедали захваченных в плен врагов. Может быть, турок напоролся на кого-нибудь из них, а то и на целую компанию, спустившуюся с гор, посмотреть на подводную лодку. Конечно, все это лежало в области догадок и предположений, однако, возможно, стоило проехаться по Карибвиллю и задать несколько вопросов. «Нет», — решил он, — «это были крысы. На труп напали крысы, отсюда и следы зубов». На площади у хозяйственного магазина Кип увидел пикап Дэвида Мура. В багажнике пикапа лежали доски. Когда Кип подошел к машине, из магазина вышел Мур с очередной порцией стройматериала в руках. Он сложил доски в багажник, вытер потное лицо и двинулся обратно в магазин, когда заметил констебля. Кип спросил. «Дела идут так хорошо, что ты решил сделать пристройку?» «Не исключено. Решил запастись на случай нового урагана. Старая крыша вряд ли выдержит еще одну бурю в этом году». Кип с пониманием кивнул. На крыльце магазина грелись на солнышке старики. Двое курили трубки, третий сидел, низко надвинув на лицо соломенную шляпу. Появление констебля прервало их негромкую беседу, и теперь они внимательно прислушивались к чужому разговору, поглядывая то на Кипа, то на Мура. Кип вежливо поздоровался с ними и спросил Мура: «Помощь требуется?» «Разве что заплатишь вместо меня по счету. Если ты действительно хочешь мне помочь, уговори Ярлинга продлить мне кредит». Кип хотел улыбнуться, но обнаружил, что ему трудно это сделать. Перед глазами у него стоял мертвый турок. Старики уставились на него, и ему стало не по себе. «Извини, дружба дружбой, а служба службой». «Этого-то я и боялся». Мур покопался в кошельке и пошел в магазин. «Констебль!» — подал голос один из троиц на ступеньках, высокий и седой, с трубкой в зубах. «Что прошлой ночью приключилось с тем пареньком?» Он подался вперед в своем кресле, а Мур стал как вкопанный. «Не ваше дело», — ответил Кип. «А правду говорят, будто ему перервали глотку и выпустили всю кровь?» — спросил другой. «У того, кто вам это сказал, слишком буйное воображение. Мне бы такое в жизни не придумать». Кип старался говорить легко, весело, но он никого не обманул. Старики смотрели пронзительно, в упор. Мур, приоткрыв от удивления рот, наблюдал за происходящим. «Дэн Майлз видел тело», — сообщил старик в соломенной шляпе. «Он сказал, кто-то перервал парню глотку и...» «Дэн Майлз слишком много пьет», — перебил Кип резче, чем ему хотелось. «Если б закон запрещал собирать сплетни, я бы всех вас упек за решетку». «Говорят, что-то приходило из джунглей», — снова заговорил старик. «Может, такое, что и видеть никому не дано. Мальцом я раз видел там Джамби. Злобная тварь. Такой белый, высокий. Носится, не угнаться, еле разглядишь. Ветер его нес, и вот этот ветер, стало быть, подвывал. Уи-у-и-у! Я и глянь этому Джамби в лицо. До сих пор помню. Страшилище, глаза красные, зубы из пасти висят. Я как побегу, мне в лес-то ночью нельзя было, понимаете? Но лицо это я увидал, и уж до смерти не забуду». Кип с наигранной беззаботностью облокотился о перила крыльца. «Никаких Джамби нет». «Много лет назад я видел дух жены Риттера», — возразил первый старик, странно блестя вдруг расширившимися глазами. «Ей-богу! Я видел ее на рыбачьем причале, где ее старик оставлял свою лодку. Она взмахнула руками, и я приметил, что сквозь нее светят звезды, и говорит: «Иди за мной, иди за мной». Я тогда попятился, а она сошла с верфи прямо в море и пропала». Он поглядел на приятелей, и те одобрительно закивали. «Кип», — спросил Мур, — «что произошло вчера ночью?» «Иди-ка лучше заплати», — сказал констебль. «Характерец Ярлинга все знают». «Убился один молодчик. Турком его звали». Заговорщицки поделился с Муром старик в соломенной шляпе. «На верфи убился, возле этой окаянной лодки. От ней, треклятые одни несчастья, констебль. Она беду приносит, она мертвечина, Джамби из джунглей созывает. И вот как все уснут, они к ней слетятся. И пошло веселье, и лодка эта утопленница там с ними». И вопят, и хохочут, и глазищами ворочают. «Зырк, зырк! Не припозднился ли какой бедолага? Им, вишь, завидно, что у людей душа есть. Вот и ненавидят нас, и душу отнять хотят. Вот чего с вашим турком приключилось». Его приятели сидели, откинувшись на спинке кресел, окутавшись клубами дыма, и молчали. «Так что же случилось вчера ночью?» — снова спросил Мур. «Когда освободишься, зайди ко мне в контору. Есть разговор». Кип снова оглядел компанию на крыльце и пошел через площадь к участку. В конторе Кип задернул шторы и выложил из заднего кармана на застеленный промокательной бумагой стол вещи покойного. Он сел в кресло, закурил самодельную папиросу и включил лампу. Все предметы по очереди подверглись самому тщательному и дотошному изучению. Дойдя до гнилого лоскутка, Кип почувствовал, как внутри у него что-то задрожало и засосало под ложечкой. Он провел пальцем по рельефным натекам желтой плесени. «Это важно», — сказал он себе, — «но я не знаю, почему. Это важно, но я пока не могу понять, почему». И ощутил, как кирпичная стена где-то в потаённых глубинах его «я» задрожала, словно что-то пыталось пробиться сквозь нее из тьмы его Кипа души. В дверь постучали. «Открыто, Дэвид», — сказал Кип. Вошел Мур, озадаченный уклончивостью друга и заинтригованный тем, что услышал от стариков. Увидев разложенные на столе Кипа предметы, он подошел и, заметив усталый напряженный взгляд Кипа, спокойно спросил: «Что происходит?» «Сегодня под утро подлодку вскрыли автогеном», — ответил Кип. «Один из сварщиков Лэнгстри, псих по кличке Турок». «А он не объяснил, зачем?» Кип возрился на Мура сквозь синий табачный дым и покачал головой. «Нет, там же на верфи кто-то забил его до смерти. Хотя я знаю, что он искал. Вчера он полдня бормотал что-то о потопленных немецких кораблях и золотых слитках. Никак не мог успокоиться. Надо сказать, Дэвид, кто-то потрудился над ним на славу, а крысы закончили работу. По-видимому, ему удалось проникнуть под лодку. Он нашел там что-то, а потом кто-то забрал у него находку». Кип показал на стол. «Вот это нашли в его карманах, а этот клочок грязной ткани док вытащил у него из руки. Похоже, он за что-то хватался, когда падал в воду». Мур молчал. «Убийство на Кокине? Невероятно. С тех пор, как он начал заправлять делами в Индигуин, здесь не было ни одного убийства. Черт возьми, он приехал на этот остров, потому что верил, сюда еще не проникли подлость и жестокость». «А как он попал в лодку?» — чуть погодя спросил Мур. «Скрыл автогеном люк на носовой палубе у главного орудия». Кип сложил вещи Турка в пластиковый пакет, запечатал и убрал в нижний ящик стола. «Этого парня где только не носило. Как знать, может, кто-нибудь из врагов наконец добрался до него на нашем островке». Он в последний раз затянулся и раздавил окурок о стенку пепельницы. «Впрочем, неважно. Как говорится, мертвые не болтают». Он встал из-за стола, подошел к кладовке, отпер ее и начал копаться в вещах. Через некоторое время он достал оттуда карманный фонарик и большой фонарь, работающий от аккумулятора. Фонарик он бросил Муру. «Надо взглянуть, что там в этой лодке. Хочешь со мной?» «Да», — ответил Мур с глубоким вздохом. «Еще как». «Вот и отлично. Есть риск, что там еще сохранилась годная взрывчатка. Но раз уж автоген не взорвал все это к чертовой матери, наверное, ничего с нами не будет». Он оглянулся на шкаф с оружием, но сразу же отбросил эту мысль. «Для чего им вооружаться? Из-за крыс?» Он не сомневался, что док кишит ими, но это совершенно точно не были крысы-людоеды. «Ради бога, успокойся», — сказал себе Кип. Он пощелкал кнопкой большого фонаря, проверяя, не сели ли батарейки, и кивнул Муру. «Ну, вперед, проверим, что прячет от нас эта старая калоша». И он двинулся к двери. «Это одному богу известно», — откликнулся Мур. «Да», — сказал себе Кип, выходя вместе с Муром на санцепёк и садясь за баранку джипа. «Богу и, возможно, кое-кому ещё».